Глава 5. Вечером охотники собрались вместе. Трофей был великолепен, а потому и состояние духа у всех приподнятое. После хорошего ужина и большого количества стаканов вина разговор с охотничьих приключений снова перешел на вурдалаков. Вытребовали старика-библиотекаря и подступили к нему с вопросами, не нашел ли он продолжение дневника учителя. «Нет, господа, в церкви идут приготовления к празднику Богородицы, а потому ризница и архив подле нее закрыты. Но если мистер Гарри позволит, то я могу прочесть письма, найденные сегодня в охотничьем доме. Мы были там с управляющим, и дом, как уже известно, не успели приготовить к сегодняшнему вечеру. Он очень запущен, даже к завтрашнему будет готова только часть дома. Столовая и несколько спален», — говорил библиотекарь. Убирая одну из комнат, управляющий нашел в столе пачку писем и передал мне. «Я просмотрел их. Мне кажется, что письма эти связаны с дневником учителя. И если господа пожелают, я их прочту», — предложил Карл Иванович. «Просим, просим!» «Я предполагаю», — продолжил Карл Иванович, «что это пишет один товарищ другому. Место отправления, судя по пометке, Венеция, Италия». Письма к Альфу. Письмо 1. «Милый Альф, ты не можешь представить себе, как я счастлив. Мне разрешено, вернее, я могу вернуться на родину, которую оставил 7-летним мальчиком. До сих пор для меня тайна, почему я был отослан из родительского дома. Я много раз тебе рассказывал, как богато и весело жилось в родовом замке отца, но я как-то стеснялся рассказать тебе последние мои впечатления. Сегодня мне хочется это сделать. Не знаю сам, что побуждает меня к тому. Начинаю. Был прекрасный весенний вечер. Солнышко еще не закатилось. Сад благоухал запахом цветов. Все собрались на террасе. Я и малютка Люси, моя сестренка, также присутствовали. Любимая собака мамы лежала около нас. Вдруг входит слуга и докладывает, что старый господин просит разрешения переговорить с отцом. На разрешение отца ввести его на террасу явился старый седой господин, одетый в длинное полумонашеское платье. Я заметил, что у него были красноватые глаза и пунцовые губы на бледном лице. При первых звуках его голоса Нетти, любимая собака матери, вскочила и, ощетинившись, бросилась на него. Она точно хотела вцепиться в его ноги, но страх перед палкой, которую держал незнакомец, заставил ее отступить. «Поразительно, что с Нетти», — сказала моя мать. «Извините», — обратилась она к незнакомцу. «Это первый раз, когда Нетти бросается на чужих». «Петра, выведи собаку», — приказал отец. Незнакомец, казалось, не обратил никакого внимания на выходку Нетти и с низким поклоном подал отцу большой запечатанный конверт. Пробежав несколько строк, отец обратился к матери и начал сообщать ей содержание письма. Я, конечно, не понял, да и все, не слышал. Дело кончилось тем, что отец и мать предложили посланному сесть и изъявили свое согласие на его просьбу. Пропустив первое мимо ушей, незнакомец спросил: «Когда же позволите привести гроб?» «Завтра, если хотите», — ответила мать. Поклонившись, незнакомец удалился. О чем говорил отец с матерью, я не разобрал. Поминали капеллу, деда, старый портрет, но какую все это имело связь, я тогда не понял. Вчера мне не удалось кончить письма, пришел Сильвио и уговорил прокатиться на Лидо. Вечер был чудесный. Гондола наша тихо скользила по воде, отблеск заходившего солнца золотил облака, кругом нас раздавались пение и музыка соседних гондол. Я, настроенный на воспоминания о прошлом, думал о моей матери и ее преждевременной кончине. Она умерла, когда я уже был в Нюрнберге. Как прекрасна она была и как быстро увяла. До сих пор я не знаю болезни, что свела ее в могилу. На мои вопросы отец не отвечал так же, как не объяснил мне причины, почему я был отослан из замка. Это желание твоей матери. Но почему? Она так любила меня. Я ясно представлял себе мою мать, высокая, стройная, с тяжелыми русыми косами. Голубые глаза любовно и нежно смотрят на меня. Я точно чувствую их. И что же? Глаза смотрят на меня, но это не голубые глаза матери, а жгучие черные. Они промелькнули и исчезли. А я не могу их забыть. Мне необходимо их еще раз увидеть. Пока прощай. Твой Д. Письмо 2. «Милый Альф, вот уже 2 недели, как я не писал тебе. Представь, я даже не заметил, что прошло так много времени. Ты простишь меня, если я скажу, что счастлив, безмерно счастлив. Я нашел ее, то есть нашел обладательницу тех черных глаз, что смотрели на меня на Лидо. Глаза эти при свете солнца еще прекраснее. Да и вся она хороша. Возьми описание красавиц Венеции, и у тебя будет представление, но думай не о них, а только о их тени. Она знатного рода, но сирота и бедолага. Живет под присмотром своей кормилицы. Вот все, что пока я о ней знаю. Я уже тебе сообщал, что мое невольное изгнание с родины кончилось, и я могу вернуться в родительский дом. Возвращение мое не весело, так как возможность вернуться я получил только благодаря смерти отца. Много лет я не получал известий из родного дома. Отец, угрожая проклятиями, запретил мне самовольно явиться в замок. Когда придет время, я позову тебя. И вот старый слуга пишет, что отец скоропостижно скончался от разрыва сердца, как определил врач. Петра был моим дядькой и отвозил меня в Нюрнберг. Он просил прислать нотариуса для продажи замка и прибавил, что это желание отца. О моем возвращении он не говорит ни слова. Точно этого и быть не может. Нет и нет. Я еду домой, даже если это будет стоить мне жизни. Я хочу, наконец, узнать тайну, что окружает смерть матери. Да, и сказать ли тебе, я мечтаю, что поеду туда не один. Прощай. Твой Д. Письмо третье. Милый Альф, может ли кто-либо быть несчастнее меня? 7 лет у меня не было матери, и я не знал ее забот и ласк. Не было родины, никто меня не любил. Ты скажешь, что я жил в довольстве. Да, но это не то. Я все же чужой. Вот и она прошла вчера мимо меня и даже не взглянула. А я знаю, знаю, что она видела, знала, что я стою за колонной и жду ее взгляда. А прошла мимо. Несчастный я. Ты можешь плакать на могиле матери, а я еду, еду домой. Ты спрашиваешь, о каком гробе я писал тебе. Да, о гробе дедушки, который слуга привез из Америки. Отчего дед был в Америке и что с ним там было, сказать тебе не сумею. Есть какое-то предание, но моя детская память его не удержала. Знаю одно, что дед завещал привести себя в родовой замок из страны ацтеков. «Как ацтеков?» — вскричал молодой хозяин. «Ведь я из страны ацтеков. Я их потомок». «Быть может, это и есть тот самый родственник, документов о погребении которого не достает, чтобы вступить в права наследства?» — спросил доктор. «Жаль, что нет здесь нашего нотариуса. Но дальше, дальше!» — торопил Гарри. «На другой день, — продолжил Карл Иванович, — после визита старика с красными глазами вечером в ворота нашего замка въехали дроги, а на них большой черный гроб. Отец и мать весь день были заняты хлопотами к его принятию. Открыли двери склепа, что вели из капеллы, которую украсили зеленью и свечами. Решили пригласить священника. Склеп также очистили от пыли и паутины. И на одном из запасных каменных гробов отец приказал высечь надпись с пометкой: «Привезен из Америки». Долго ожидали старика, и только к вечеру он явился со своей печальной кладью. Гроб оказался страшно тяжел. Старик с красными глазами выразил сомнение, пройдет ли гроб по узкой и крутой лестнице, что вела из капеллы в склеп. «Не лучше ли открыть западные двери склепа, выходящие в сад?» — сказал он. «Откуда вы можете все это знать?» — удивился отец. «По рассказам графа», — сумрачно ответил старик. Пришлось отказаться от внесения тела в капеллу и от похоронной службы, что очень огорчило мою мать. Наскоро открыли западные двери склепа и через них внесли гроб и опустили в назначенное место. Когда хотели снова закрыть двери замком, который изображал крест, и, по словам старых слуг, был прислан самим папою из Рима, не оказалось ключа. Поднялись суматоха и спор, кто держал ключ, но он не находился. Красноглазый старик попросил у отца разрешения поселиться в развалившейся сторожке близ дверей склепа, обещая их охранять как собака. «Да, ведь сторожка непригодна для жилья», — сказал отец. «Ничего, я ее поправлю, а для меня только и осталось на свете, чтобы посещать могилу моего господина». «В таком случае хорошо». Старик низко поклонился и, вынув из кармана большой темный футляр, подошел к моей матери. «По словесному приказанию моего умершего господина, графа, на память о нем», — сказал он, передавая футляр. На нежно-голубом бархате лежало чудное колье из жемчуга. Застежкой ему служила голова змеи, художественной работы с двумя большими зелеными глазами. Изумруды, их изображавшие, были большой стоимости и как-то загадочно мерцали. Все колье было особенным и стоило немало денег, конечно. Вдруг Гарри прервал чтение. «Не знаю, известно ли вам, что на груди у Вицли-Пуцли было ожерелье из жемчуга, вернее, из жемчужной змеи с зелеными глазами, и оно имело какую-то таинственную силу. Ожерелье пропало, когда испанцы разорили храм Вицли-Пуцли». Гарри больше ничего не сказал, поэтому, подождав минуту, Карл Иванович продолжил. Мать взглянула на отца, тот утвердительно кивнул, и она приняла подарок. Лучше бы отказалась от него. Но прощай. Она послала за мной. О, я счастливейший из людей. Д. Письмо четвертое. Альф, милый Альф, дорогой Альф, она меня любит, любит. Мы объяснились. Она меня любит. Она нарочно прошла мимо. Ей хотелось, чтобы я пошел за ней. Как я счастлив. Она и родина. Что еще нужно человеку? Прощай. Бегу за розами. Д. Письмо пятое. Письмо шестое. Как я уже писал тебе, все шло как раньше, и если смерть дочери садовника и огорчила мать, но она была совершенно здорова. Какая смерть? Когда? Раздались вопросы. «Видимо, пропущено одно письмо», — ответил Карл Иванович. «Ну, дальше», — сказал хозяин. «Совершенно здорово, вплоть до роковой ночи. Происшествия этой ночи крепко врезались мне в память, хотя до сих пор во многом они для меня загадочны. Люси и я спали через комнату от матери под надзором Катерины. Среди ночи меня разбудил страшный крик. Откуда он, я не знал. Сев на кровати, я стал слушать. В доме была суматоха. Хлопали двери, слышались шаги и голоса. Окликнув Катерину, я убедился, что ее нет в комнате. Мне стало страшно. Босиком в одной рубашке я бросился в спальню матери. Там было много народа. Мать лежала без чувств, на высоко приподнятых подушках, бледная, как ее белые наволочки и ночная сорочка. На груди на белой ткани я заметил кровавые пятна. Отец наклонился над больной, а старый наш доктор вливал ей лекарство в рот. Кругом толпились испуганные слуги. Через несколько минут мать очнулась и боязливо осмотрела комнату. «Фредди, это ты? Фредди, ты прогнал его?» «Кого его, моя дорогая?» «Его, дедушку. Не пускай его, не пускай». «Успокойся, милая. Никого нет. Дедушка умер, а ты видела сон». «Сон? Да, сон, но как ясно», — пробормотала мать. «Нет, это не сон», — снова заговорила она. «Правда, я уснула, но вдруг почувствовала, что кто-то вошел в комнату. Лампада перед образом зашипела и погасла. Нет, быть не может, она и раньше погасла. А это шипела змея. Не знаю, в комнате был полумрак», — продолжала больная после короткого перерыва. «Но я ясно узнала его деда. Те же бархатное платье и золотая цепь, а главное, те же злые глаза, чуть-чуть отливающие кровью, горбатый нос и сухие губы. Это был он и не он». «Полно успокойся», — прервал ее отец. «Нет, слушай». Он наклонился ко мне. «Почему ты не хочешь носить моего подарка?» — тихо спросил он. «Попробуй». В руках его было ожерелье с головой змеи. Он надел его на меня, целуя в губы. При этих словах мать вытерла рот. Губы были холодные, точно лягушки. И от него скверно пахло гнилью, сыростью. Вместо ожерелья на моей шее висела змея, которая тотчас же меня и укусила. Тут я потеряла сознание и ничего не помню. Закончила мать. «Где же змея, мама?» — не вытерпел я. Сразу же хорошо знакомые руки подхватили меня и быстро унесли из комнаты. «Где это видано, бегать ночью босиком?» — ворчала Катерина. «Да где же змея, няня?» — не унимался я. «Какая змея?» — барыня видела сон и закричала. «А кровь на кофте? Ведь я видел кровь!» «Ну, это не знаю. Надо спросить доктора». «Да спи ты, спи!» — ворчала няня, укрывая меня. На другое утро солнце ярко освещало нашу комнату. Люси так звонко смеялась и болтала, что я совершенно забыл и о ночном страхе, и о змее. Когда мы были готовы, Катерина, как всегда, повела нас здороваться с родителями. При входе в столовую она просила нас не очень шуметь, так как мама не совсем здорова. На кушетке, обложенной подушками, полулежала наша мать. Даже мой детский взгляд заметил, как она побледнела и осунулась за ночь. Почти не обратив на нас внимания, она обратилась к лакею. «Где же Нетти? Почему вы не приведете ее сюда? Вот уже полчаса, как я ее жду». «Нетти не дома», — заикаясь, отвечал лакей. «Все утро мы ее ищем и не знаем, куда она делась». «Но где же она? Что это значит?» — волновалась мать. Лакей молчал. «Разыщите, узнайте, кто видел ее последним», — распорядилась мать. Лакей вышел. Отсутствие собаки удивило и меня. Я так привык ее видеть у ног матери, но все же судьба змеи заинтересовала меня больше. И с несдержанностью избалованного ребенка я спросил: «Мама, ты нашла змею?» В ту же минуту отец сердито дернул меня за руку и прошептал: «Молчи!» С недоумением я посмотрел на него и на мать. Брови отца были грозно сдвинуты, а мать с легким стоном откинулась на подушке. Прежде чем я опомнился, отец спокойным тоном спросил меня, не хочу ли я верхом съездить в деревню, что давно было уже мне обещано. Удовольствие верховой поездки затмило все. С криком радости я бросился на шею отца. «Прикажи оседлать тебе корягу и сопровождай Петро. Когда лошади будут готовы, зайдите, я дам ему поручение. Да только поезжай осторожно, не скачи, особенно под гору», — кончил отец. Через час мы уже выезжали из ворот замка. Пропуская нас, привратник спросил Петра узнать, нет ли в деревне Нетти. «До сих пор не можем ее найти, а барыня изволит сердиться». Петра проворчал что-то вроде старого дьявола, и мы осторожно начали спускаться под гору. «Я устал, Альф. До завтра. Твой Д». Письмо седьмое. Воспоминания, как раи потревоженных пчел, осаждают меня. И мне остается одно — писать и писать. Итак, мы отправились с Петра в деревню. Петра, старый слуга нашего дома, обожал отца и меня, да и вообще любил всю нашу семью. Это был добрый и веселый старик, всегда готовый помогать мне во всех шалостях, достать птичье гнездо, смастерить удочку, принести живого зайца. В Петра я всегда находил усердного помощника. Но за последнее время Петра очень переменился. Его уже не интересовали больше ни наши зайцы, ни ловля рыбы, не даже молодой ворон с перебитым крылом, что подарил мне кучер. Петра молчал целыми часами, и только глаза его страшно бегали и загорались злобой, когда он хотя бы издали видел проходившего старого слугу графа, привезшего гроб. Он что-то бормотал, и слова «старый дьявол» частенько срывались с его губ. Вся дворня знала ненависть старика к приезжему американцу, и всех это удивляло, так как добрее и обходительнее, чем Петра, не было человека в замке. Чем вызвал американец к себе ненависть, трудно сказать. Он был так тих и так непритязателен. Он проводил время или в своей сторожке, которую исправил, или в склепе, у гроба своего господина. Реже он тихо бродил в той части сада, где было его жилье. Ни в людской, ни в кухне он никогда не появлялся. От общего содержания он тоже отказался. «Мой господин оставил мне достаточно, чтобы не умереть с голода», — объяснил он отцу. Кое-кто из наших привилегированных слуг думал свести знакомство с новым жильцом, но живо отстал, обиженный его гордыми и холодными ответами. Отказ от общего стола тоже задел самолюбие многих, и над выражением «не умру с голоду» отпускали шутки. «Ишь ты, приехал сухой да серый, а теперь так растолстел, что в дверь не войдет, да и губы красные, что твоя кровь», — смеялась Марина, молодая веселая поломойка. «Не верещи!» — крикнул на нее Петра. «Вот заест тебя, еще не так потолстеет». «Подавится», — заливалась смехом Марина. «Пока довольно, Альф. Ты спрашиваешь, как дела с Ритой? Великолепно. Бросая перо, я сбрасываю и все прошлое и принадлежу только моей чудесной невесте. Иногда мне приходит на ум, время ли теперь заниматься воспоминаниями, не лучше ли наслаждаться настоящим. Но в тиши ночи после горячих поцелуев меня тянет к воспоминаниям, а следовательно и к перу. Что это? Видимо, за долгую жизнь изгнанника назрела потребность высказаться, и даже сама любовь не в силах заглушить ее. Итак, до следующего раза. Завтра иду отыскивать подарок, достойный моей милой. Д. «Господа, я продолжаю разговор о снах», — сказал хозяин, как только Карл Иванович прервал чтение. «Что, спать? Рано еще», — раздались голоса. «Ну, кто как, а я ухожу», — встал первый капитан Райт. «Сегодня так и не добрались до охотничьего дома, а все эти ваши чтения, по правде говоря, и разобрать-то в них ничего нельзя». Молодежи тоже и осталось, как покориться решению старших. Библиотекарь аккуратно сложил старые пожелтевшие листки и, поклонившись, вышел из комнаты. «Завтра в охотничьем доме!» — кричали ему вслед. «Хорошо!» Охотничий дом. На завтра, за час до захода солнца, вся компания собралась у охотничьего дома. На высокой башне развивался флаг Свободной Америки, голубое поле с серебряными звездами. Это была лесть владетельному американцу. Дом был невелик, старой архитектуры. Видимо, его построили не сразу, а надстраивали и пристраивали понемногу. Стены из серого камня облупились, выветрились, но все это скрадывали сильно разросшиеся дикие хмель и вьющиеся розы. Окна нижнего этажа до половины были закрыты боярышником и жасмином. И вообще растительность, никем не сдерживаемая, цвела во всей красе, часто являясь почти непроходимой. У крыльца общество встретил управляющий Смит и его помощник, местный уроженец Миллер. Из довольно темной прихожей с допотопными колоннами гости прошли в ярко освещенную столовую. Комната большая, но узкая, видимо, всегда имела свое теперешнее назначение. Большой камин, несколько встроенных в стену шкафов, украшения из рогов и голов убитых зверей подтверждали это предположение. Охотничьи картины своей олиповатостью ясно говорили о своем местном происхождении и невольно наводили на мысль, что изображенные на них сцены взяты из жизни владельцев. Вот седой старик наступил на голову убитого медведя. Рядом картина, изображающая прекрасную породистую собаку, впившуюся зубами в загривок волка. Ноги хищного животного упираются в лежащего на земле человека, судя по одежде, егеря. Молодой человек в бархатном плаще держит наготове ружье, чтобы прийти на помощь собаке. А вот у ног прекрасной охотницы лежит благородный олень. Когда-то дорогие, тесненные золотом обои отстали и потемнели, но хитрый Янки самые плохие места закрыл флагами в честь гостей, а так как гости были разной национальности, то флаги своей пестротой напоминали ярмарочные палатки. На стене против камина висел красивый бархатный ковер, усиливая пестроту комнаты. Мебель была тяжелая из орехового дерева. Слуги торопливо бегали, приготовляя ужин. В ожидании его хозяин предложил осмотреть дом. Все охотно согласились. Из столовой вел узкий, с несколькими поворотами коридор. В конце его было круглое окно с разноцветными стеклами. Часть стекол была выбита и заменена белыми. При таком скудном освещении даже днем коридор был темен. По коридору шли небольшие комнаты, видимо, спальни. Каждая имела одну или две кровати. Кровати были все старинные, деревянные, но с новыми тюфяками, набитыми свежим сеном. На одном из поворотов управляющий открыл дверь, ведущую в противоположную от расположения спален сторону. Общество весело вошло в открытую дверь. Новая комната была большая, с широкими окнами, смотревшими на озеро. Обстановка здесь отличалась богатством и роскошью. Высокая резная кровать под парчевым балдахином с золотыми амурами в головах, конечно же, не могла служить ложем для мужчины. Да и остальная меблировка говорила о прекрасной избалованной женщине. Изящный туалет с дорогим венецианским стеклом, шкапики, этажерки, столики — все это могло удовлетворить самую прихотливую красавицу. «Э, Гарри, да мы никак попали в замок феи!» — вскричал всегда спокойный Райт. Все с интересом принялись осматривать комнату. «Да, несомненно. Это жилище женщины, смотрите», — сказал доктор, открывая один из столиков. Там, прикрытые легким слоем пыли, лежали принадлежности дамского рукоделия. Шелка, еще сохранившие свой яркий цвет, шерсть, немного истлевшая, много бисера и мелкого жемчуга. Крошечный золотой наперсток со вставленным опалом, красивые ножницы, иголки и все прочее, без чего не может обойтись женщина. «Мы ничего здесь не трогали», как бы извиняясь, сказал управляющий, посматривая на пыль. «Правильно сделали», — ответил хозяин. «Осмотр жилища феи доставит удовольствие мне и моим друзьям». И в подтверждении своих слов он открыл дверцу одной из шифоньерок. Тонкий аромат лаванды наполнил комнату. На полках лежало прекрасное белье, отделанное настоящими кружевами. Вороха лент, бантов, цветов. Тут же стояли изящные маленькие туфельки. «А вот и ларец с драгоценностями», — указал доктор на довольно большую шкатулку, неоспоримой японской работы, которая была украшена золотом и перламутром. «Посмотрим, что прятала в нем красавица», — прибавил Гарри, беря ящик в руки. Но все старания открыть крышку ни к чему не привели. Ларец имел свой секрет. А что он не был пуст, доказывала его тяжесть. «Придется оставить до другого раза», — сказал Гарри, ставя на прежнее место и закрывая шкаф. «Идите сюда! На это стоит посмотреть!» — раздался голос Райта. Он стоял на балконе, колонны и перила которого заплел хмель, спелые шишки сильным запахом свешивались целыми гирляндами. Все столпились на балконе. Зрелище в самом деле было чудесное. Последние лучи солнца скользили по долине, от озера поднимался туман и, пронизанный лучами, отливал то нежно-розовым, то золотистым. А там, где туман несколько расходился, проглядывала голубая вода и зеленый берег. Слева была рамка из темной зелени сосен, а справа поднималась мрачная скала, увенчанная угрюмым замком. «Недурно! Чудесно! Восхитительно!» — слышалось со всех сторон. «Но теперь еще больше, чем прежде, я отказываюсь здесь видеть злых дев с гусиными лапами», — громко заявил доктор. «Это и понятно. Все вампиры при заходе и восходе солнца прикованы к своим гробам», — сказал старик-немец, староста деревни, приглашенный хозяином на ужин из любезности, за разрешение осмотреть школьные и церковные архивы. Вдруг в комнате раздался раздраженный голос хозяина. «Вы с ума сошли, Смит? Если воображаете, что я соглашусь спать на старых тюфяках, да еще под пыльными занавесями? Нет и нет. Свежее сено и отсутствие тряпок». «Извините, мистер, но я полагал, что это лучшая комната в доме», отвечал сконфуженный управляющий. «Ну а теперь прикажите снести мои вещи в одну из маленьких спален». Управляющий и его помощник Миллер начали быстро переговариваться и, видимо, были в большом затруднении. «В чем еще дело?» — спросил хозяин. «Мы не знаем, как быть, кому из господ предложить эту комнату, так как число кроватей заготовлено по числу гостей», — с низким поклоном сказал Миллер. «В наказание за вашу непредусмотрительность ложитесь сами в это пыльное гнездо», — смеясь ответил Гарри. «Я? Мне? Спать? Остаться?» бормотал бедный, как полотно растерявшийся помощник. «Нет, я не могу. Пощадите!» «Да что с вами? Говорите толком!» «Да ведь здесь жила невеста. Здесь она и умерла. И люди в деревне болтают, что она ходит здесь, стонет и плачет по ночам», — говорил боязливо, оглядываясь Миллер. «Ну, господа, дело дошло уже до привидений. Жаль, я не знал этого раньше. Непременно бы поселился в этой комнате. Но мое правило — не брать назад раз отданного приказания. Кто желает свести знакомство с невестой с того света? Может, ты, Райт?» — предложил, улыбаясь Гарри. «Что же, я не прочь, если мне дадут стакан рома и десяток сигар». «При десятке сигар? Да еще с примесью опиума, как ты любишь. Ручаюсь, ты увидишь не только невесту привидения, но и белого слона и зеленого змея», — пробормотал доктор. «Итак, решено, капитан Райт ночует здесь. Показывайте дальше, Смит». «Но, мистер, это все». «Как все? Дом выглядит гораздо больше». «Я хочу сказать, все нами приготовленное, другую половину, быть может, даже большую, мы почти и не осматривали». «Все равно проведите нас туда». «Вам придется идти через сад, так как два хода из этой половины мы заколотили и завесили коврами». Все шумно прошли через столовую, прихожую и вышли на крыльцо.